Мифы Ваганьковского холма. Дом Пашкова. Воздвиженка 3/5. Миром правят не интересы, а страсти. Аллен. Волшебный замок. Ваганьковский холм — одно из самых таинственных и загадочных мест столицы. Вершину его венчает волшебный замок, словно парящий над Москвой, знаменитый дом Пашкова, с крыши которого булгаковский Воланд любовался великим городом. Согласно легенде, в давние языческие времена здесь, на высоком холме, находилось древнее поселение с кладбищем, где справляли тризны и ритуальные игрища. Память о них осталась в названии Ваганьки. Ваганиться, то есть играть, потешаться. Согласно другой легенде, здесь было селение разного рода потешников или ваганов, как их называли москвичи. Здесь жили дворцовые шуты, которые смешили и потешали московского государя и его приближенных бояр. Именно сюда сходились москвичи на кулачные бои, устраивали гулянье и игрища. По другой версии, ваганами назывались царские псари, жившие тут на государевом дворе, который позднее был переведен в район Пресни. В середине XVI века здесь располагался кровопийственный опричный двор Ивана Грозного. По мнению историков, он располагался между домом Пашкова и старым зданием университета. Через 100 лет во времена Петра I на его месте появился новый изысканный дворец голландского типа. По легенде, он был пожалован царем своему сподвижнику, Александру Даниловичу Меньшикову, а после его падения подарен царевне Прасковье Иванне, дочери царя Ивана Алексеевича, соправителя Петра. По другой версии, самому светлейшему князю дом никогда не принадлежал. А вот его сын Александр Александрович действительно получил этот двор в 1731 году, после смерти царевны Прасковьи. Как бы то ни было, но в 1784-86 годах на месте бывшего государева двора вырос поистине царский дворец. Он был построен по заказу богатого вельможи, отставного офицера Петра Егоровича Пашкова, унаследовавшего колоссальное состояние от своего отца, служившего по преданию денщиком у самого Петра I. Кстати, на дочери другого Пашкова, Анне, был женат Никита Зотов, первый учитель Петра. Источники богатства Пашковых хранились в строжайшей тайне, так как его размеры были неприлично велики. По слухам, пашковские капиталы были ценой доноса царского денщика на губернатора Сибири Матвея Гагарина, который был повешен по приказу Петра Великого за казнократство и взяточничество. Доносчик получил часть конфискованного имущества князя, а также генеральский чин и губернаторскую должность. По семейной легенде, его сын Петр Пашков сказочно разбогател на винных откупах, став первым русским водочным королем. Его знали как человека богатого, но не всегда чистого на руку откупщика, который постоянно с кем-то судился и, кроме того, постоянно разыскивал беглых крепостных. В 1783 году московский главнокомандующий граф Чернышов распорядился выдать Пашкову документ на вечное и потомственное владение обширной территории на Старых Ваганьках. Это был один из самых престижных участков Старой Москвы, напротив Кремля, да еще и на высоком холме, который словно подчеркивал величественность своего владельца. А тщеславие Петра Пашкова, по рассказам москвичей, не знало границ. Он не удовольствовался доставшимся ему участком и покусился на земли стоявшего здесь Никольского храма. Захватив желанную землю, оградив ее забором, винный олигарх возвел роскошнейший дворец, признанный лучшим произведением московского классицизма и архитектурным манифестом нового времени. Волшебным замком назвал этот дом немецкий путешественник XVIII века Рихтер в своей книге «Москва. Айне Скицце», которая была издана в Лейпциге в 1799 году. Это было действительно так. Белоснежный фасад был украшен четырехколонным портиком, здание венчало окруженная парными колоннами беседка Бельведер, откуда открывается прелестнейший вид на всю Москву. Величественное нарядное здание, объединенное галереей с двумя торжественными флигелями, было богато украшено скульптурой. Так на одной стороне балкона стояла богиня Флора, на другой — Церера. Герб Пашковых поддерживался двумя полулежащими фигурами. По словам немецкого путешественника, перед домом на самых высоких пунктах сада стояли две колоссальные статуи, непобедимый Марс и богиня мудрости Минерва, принадлежащие, как и прочие фигуры, к лучшим произведениям XVIII века. По склону холма перед домом спускался роскошный сад, символ рая на земле, устроенный так, чтобы удивлять московскую публику. По словам современников, здесь били хрустальные фонтаны, цвели диковинные цветы, располагались живописнейшие романтические гроты, здесь разгуливали иноземные птицы, нарядные павлины и китайские гуси, заморские фазаны и журавли, а в золоченых клетках болтали разноцветные попугаи. Вдоль изящной решетчатой ограды на Маховой улице постоянно толпились зеваки, любуясь на все эти диковины. В манеже на лошадях горцевали офицеры, а московские дамочки на балконе присматривали дочерям женихов. История дома Пашкова окутана тайными и легендами, первая из которых родилась уже при строительстве. До сих пор доподлинно неизвестно имя гениального зодчего, построившего дворец на Ваганьковском холме, так как документов, подтверждающих авторство, не сохранилось. Большинство специалистов склоняется к тому, что автором этого архитектурного чуда был знаменитый русский зодчий Василий Иванович Баженов, член Академии художеств в Болонье и Флоренции, академик, а затем вице-президент Петербургской академии художеств. Искусствоведы заметили интересную закономерность. Здания, ансамбли, о которых мы твердо знаем, что их проектировал или строил Баженов, не построены либо разрушены. А принадлежность Баженову других зданий, которые традиционно связывают с великим зодчим, не подтверждается документально. Что не здание, то тайна. Судьба самого Василия Баженова сложилась так же трагично, как и судьба его творений. Словно злой рок преследовал великого зодчего. После триумфального возвращения из Италии талантливому мастеру поручают постройку нового кремлевского дворца в Московском Кремле. 7 лет уходят на разработку проектов, создание моделей и подготовку строительства. В Кремле начинается ломка старых строений, рушатся стены, но в 1775 году следует приказ Екатерины II работы прекратить, котлован засыпать, без объяснения причин. Вскоре архитектору поручается создание загородной царской резиденции Царицына, и снова 10 лет напряженного творчества. По преданию, увидев почти готовый дворец, императрица тут же приказала сломать его. Чем был вызван гнев императрицы, до сих пор не ясно. Возможно, она разгневалась, что ее дворец и палаты цесаревича Павла оказались одинакового размера. К этому времени отношения Екатерины II с сыном резко обострились, и она всерьез подумывала лишить его права на престол. Парные павильоны мнительная императрица восприняла как намек на скорую смену власти. В них она увидела оскорбление и вызов. Гнев ее вызвало также обилие масонской символики на многочисленных царицынских постройках. Незадолго до этого выяснилось, что архитектор Василий Баженов является масоном, находится в тесных отношениях с цесаревичем Павлом, ведет с ним какие-то переговоры от имени вольных каменщиков, замышляющих переворот в его пользу. Это было государственное преступление. Ложи были закрыты, издатель «Масон Новиков», принявший когда-то Баженова в масонский орден, заключен в Шлиссельбургскую крепость. Самого архитектора не тронули, но работы для него у царицы больше не нашлось. Оба его грандиозных замысла не только не осуществились, но были преданы высочайшей анафеме. В народе бытует красивая легенда, что в 1784 году на стройку царицынской резиденции приехал в роскошном экипаже таинственный господин, пожелал увидеть архитектора Василия Баженова и предложил ему построить на Ваганьках дом в том же стиле, что и Кремлевский дворец. По слухам, это был богатейший вельможа, масон Пашков, отличавшийся непомерной гордыней и тщеславием. Баженов дал ему тайное согласие. И вовремя. На следующий год грянула царицынская катастрофа. Императрица обвинила архитектора в отсутствии вкуса и запретила строить в Москве. А он тайно, под страхом смерти, возвел под самым носом у всесильной Екатерины роскошный царский дворец, вложив в него душу, выдумку и немалые средства заказчика. Поговаривали, что официально дворец строил его ученик Матвей Казаков по проекту опального зодчего, а сам Баженов творил тайно, редко показываясь на стройке, опасаясь немилости государыни. По словам современников, дворец, воздвигнутый русским Леонардо, как иногда называли Баженова московские масоны, был не только ответом императрицы, но и стал вызовом масонского вольнодумства. В преимущественно двухэтажной тогда Москве новый дом на Ваганьковском холме против Боровицкого явно соперничал с Кремлем. К тому же это было единственное светское здание, из окон которого можно заглянуть внутрь кремлевских стен. Согласно легенде, Баженов в обиде на императрицу демонстративно воздвиг новый дом спиной к Кремлю. Усадьба была словно вывернута наизнанку. Обращенный к городу парадный фасад на самом деле является задним, а главный вход в усадьбу находится в Староваганьковском переулке. Сегодня при въезде в парадный двор Пашкова дома из асфальта торчат стволы настоящих чугунных пушек, заменявших традиционные каменные тумбы, защищавшие ворота от неаккуратных извозчиков. Позади великолепных ворот усадьбы начинался коридор, приглашающий в большой парадный двор, по бокам которого тянутся корпуса служебных построек. После постройки Пашков дом сразу стал достопримечательностью Москвы и на протяжении многих лет считался одним из самых красивых зданий столицы. Историк Веневитинов писал, что это одно из изящнейших зданий всей России. По прихоти судьбы хозяин роскошного дворца пожил в нем сравнительно недолго, вскоре после новоселья его разбил паралич, после которого он уже не оправился. Интересное совпадение, но почти одновременно с заказчиком паралич разбил и талантливого зодчего. В 1799 году Баженов скончался. С его смертью связана последняя тайна его непростой судьбы. В своем завещании он просил похоронить себя в Глазове, а хоронят его на Смоленском кладбище в Петербурге, а потом спешно зимой переводят в Глазово. Не лучшее время для рытья могил. К чему такая спешка? И что за таинственное Глазово? На карте их несколько. В итоге могила величайшего зодчего, Леонардо от архитектуры, была утеряна. Пашков умер бездетным. Все его владения вместе с огромным долгом казне перешли к его двоюродному брату, мелкому помещику Симбирской губернии Александру Ильичу Пашкову. Средств на содержание богатой усадьбы у него не было. Он уже намеревался продать усадьбу, как вмешались счастливые обстоятельства. Александр Ильич выгодно женился на дочери известного золотопромышленника Мясникова. Супруги зажили на широкую ногу. В доме Пашкова по любому поводу устраивались балы с фейерверками, на которые собиралась вся московская знать. Новый хозяин сразу принялся расширять и украшать главный дом и, невзирая на близость храма, построил во дворе конюшни. Появилась жалоба священника, что прихожанин Пашков сделал при церкви безобразие. Чем закончилось дело, неизвестно. Пашков вскоре умер, а в Москву вошел Наполеон. Пожар 1812 года уничтожил великолепие старого дома Пашкова. Был уничтожен завершающее здание, деревянный бельведер с его обходной колоннадой, обрушилась крыша, скульптурная группа, размещенная над центральным портиком, выгорели все интерьеры. Но стены дворца уцелели. Поскольку замок был гордостью первопрестольной, его восстановили на казенный счет, поручив работы Осипу Баве. К 1817 году дом был восстановлен. К сожалению, был утрачен герб Пашкова в обрамлении скульптурной группы, венчавшей центральный портик. Чуть позже построили новый круглый бельведер, откуда открывалась самая лучшая панорама Москвы. По преданию, когда в 1818 году в Москву приехал прусский король Фридрих Вильгельм III с сыновьями, отец будущей русской императрицы Александры Федоровны, жены Николая I, его повели на бельведер Пашкова дома. По словам очевидцев, король, пораженный открывшейся перспективой, преклонил колено, приказав и сыновьям сделать то же самое, отдал три земных поклона Москве и со слезами воскликнул: «Вот она, наша спасительница!» Так он благодарил первопрестольную за спасение Европы от Наполеона и поклялся никогда не воевать с Россией. В память о том императорском поклоне в чугунную ограду дома была вмурована небольшая корона, а сам балкон получил именование «Балкон трех императоров», поскольку оба сына тоже со временем взошли на престол. Позже эта легенда об императорском балконе получила живописное подтверждение. Художник Матвеев, 1896 год. В 1839 году легендарный дом был приобретен у наследников Пашкова казной для Московского университета. В 1843 году здесь разместился дворянский институт, преобразованный из университетского благородного пансиона. Под домовую церковь дворянского института отдали Никольскую церковь, едва уцелевшую после наполеоновского нашествия. Ее часто посещал Гоголь, любивший молиться в храмах, посвященных его небесному покровителю. По словам современников, однажды, поднявшись на бельведер дома Пашкова, Гоголь восторженно воскликнул: «Как это зрелище напоминает мне вечный город!» Невольно вспоминается спор Воланда с Азазелло: какой город лучше, Москва или Рим? В 1852 году в доме Пашкова открылась четвертая мужская гимназия, образованная из дворянского института. Через 10 лет, 3 мая 1861 года, указом императора Александра II здесь разместился первый публичный музей Москвы — Румянцевский музей. В нем разместились привезенные из Петербурга богатейшие коллекции, собранные канцлером Российской империи графом Николаем Петровичем Румянцевым, который был большим любителем древностей, редкостей и всевозможных диковин. Находясь за границей на дипломатической службе, он начал собирать памятники русской культуры и истории, проявляя особый интерес к инкунабулам, древним рукописям, церковным книгам, государственным актам, благодаря чему ему удалось создать коллекции, уникальные по качеству и составу. Незадолго до смерти Румянцев завещал всю свою коллекцию русскому народу на благое просвещение, потребовав сделать ее общедоступной для представителей всех сословий. «Если это условие будет нарушено», — записал он в своем завещании, — «коллекция передается моим наследникам». Говорят, этот пункт завещания стал препятствием для превращения дома Пашкова в последние годы прошлого века во дворец для приемов высокопоставленных зарубежных гостей. Устроение музея москвичи восприняли как дело чести. По словам современников, он создавался так, как создавались храмы Божии, без всяких средств, только жертвами милостивцев. Так главный меценат России, император Александр II, пожаловал музею грандиозную картину Александра Иванова «Явление Христа народу», купленную им за 15 тысяч рублей у наследников художника. По его повелению сюда поступила из Петербурга картинная галерея собирателя русской живописи Прянишникова и 200 картин из коллекции императорского Эрмитажа. Эти дары положили начало отделам русской и западной живописи. Чаша из яшмы, подаренная императором, и ныне украшает лестницу в отреставрированном доме Пашкова. По августейшему почину каждый москвич старался внести в Румянцевский музей свою лепту. Так великая княгиня Елена Павловна преподнесла коллекцию слепков знаменитых скульптур Британского музея, а московский Медичи Козьма Солдатенков в течение 40 лет до самой смерти жаловал музею по 1000 рублей в год на приобретение книг, завещал ему свою библиотеку и богатейшую коллекцию картин. Дарителем был сын составителя толкового словаря «Даль», архитектор-археолог, получивший звание академика «Иах» за блестяще выполненные реставрационные работы в Помпеях, участвовавший в строительстве храма Христа Спасителя. В 1873-75 годах он был архитектором Румянцевского музея и неоднократно пополнял своими дарами его коллекцию. Его примеру последовала графиня Толстая и сын Пушкина, который передал сюда отцовские рукописи, и наследники Чехова. Коллекция Румянцевского музея состояла из нескольких разделов. Тут были и зал древности с египетской мумией, и минералогический кабинет, и отделение рукописей славянских старопечатных книг, в числе которых находилось богатое собрание автографов и масонских книг. Была здесь и картинная галерея, особое скульптурное отделение и зал этнографии, населенный 270 фигурами представителей различных российских народностей. Музей работал 7 дней в неделю, причем по выходным бесплатно. В одном из коридоров дворца сохранилась надпись «На благое просвещение». По словам очевидцев, в Румянцевском музее хранились уникальные экспонаты из золота и серебра. А там, где ценности, неизбежная детективная история. 17 июля 1921 года неизвестный злоумышленник, спрятавшись за витринами этнографического отдела после ухода посетителей, набрал разные этнографические предметы из блестящего сплава, который принял за изделия из благородных металлов. Во внутреннем дворе Пашкова дома охрана музея попыталась остановить грабителя. Вор, бросив награбленное, бежал, убив при сопротивлении работника музея Байкова. В составе Румянцевского музея в 1862 году начала свою жизнь первая публичная библиотека. Будущая главная библиотека страны. С тех пор она стала не только получать обязательный экземпляр всех книг, печатавшихся в России, но хранить опальные книги, запрещенные цензурой. Почетными гостями Румянцевки были члены царской семьи. Первым из августейших посетителей был император Александр Освободитель, который подарил ей бесценное книжное собрание Норова с подлинными рукописями Джордана Бруно. Сюда же передали уникальную библиотеку императрицы Александры Федоровны, жены Николая I. По словам современников, император окружал Александру Федоровну вниманием и любовью, создав настоящий культ белой дамы. Символом императрицы была белая роза. Ей посвящена строка Жуковского «Гений чистой красоты», повторенная затем Пушкиным. Дочь поэта Тютчева, Анна Федоровна, в своих воспоминаниях писала об их отношениях. Император Николай I питал к своей жене, этому хрупкому, безответственному, изящному созданию, страстное деспотическое обожание сильной натуры к существу слабому единственным властителем и законодателем которого он себя чувствует. Для него это была прелестная птичка, которую он держал в заперти в золотой и украшенной драгоценными каменьями клетке, которую он кормил нектаром и амброзией, убаюкивал мелодиями и ароматами, но крылья которой он без сожаления обрезал бы, если бы она захотела вырваться из золоченых решеток своей клетки. На робкие просьбы жены помиловать декабристов Николай I гневно вскричал: «Как ты можешь говорить мне об этом? Ты! Ведь они хотели убить твоих детей!» Это был веский аргумент, и Александра отступила. С тех пор она мало интересовалась государственными делами, стала попечительницей многочисленных благотворительных учреждений, перешедших в ее ведение после смерти свекрови, жены Павла I, императрицы Марии Федоровны. Все современники отмечают необыкновенную доброту и заботу Александры Федоровны. Так у постели умирающего мужа она умоляет его проститься с его многолетней возлюбленной Варварой Нелидовой. Но верный долгу и приличиям Николай не допускает любовницу к своему одру, поручая жене попросить у нее прощения. Соколова пишет: «Когда император Николай Павлович скончался, то императрица, призвав к себе Нелидову, нежно обняла, крепко поцеловала и, сняв с руки браслет с портретом государя, сама надела его на руку Варвары Аркадьевны. Кроме того, императрица назначила один час в течение дня, в который во все время пребывания тела императора во дворце, в комнату, где он покоился, не допускался никто, кроме Нелидовой, чтобы дать ей таким образом свободно помолиться у дорогого ей праха». На следующий день после смерти Николая I Нелидова отдает все деньги, которые ей завещал царь, 200 тысяч, на благотворительные нужды, оставшись не только без средств к существованию, но и без крова. И тут происходит удивительное. Его вдова предоставляет сопернице придворную должность. Более того, теперь обе женщины не расстанутся до смерти Александры Федоровны. Память о любимом человеке сделает их лучшими подругами. В 1883 году знаменитую библиотеку посетил цесаревич Николай, приехавший в Москву на коронацию своего отца, императора Александра III. Став государем, он принял Румянцевский музей под свое особое покровительство, и высочайшим повелением музей стал именоваться императорским. В 1914 году архитектор Шевяков построил новую картинную галерею с Ивановским залом специально для огромной картины «Явление Христа народу» и перестроил главный зал дома Пашкова, сделав его двусветным. Через год в главном здании был устроен роскошный читальный зал на 500 мест. Его и называют залом Наташи Ростовой. По легенде, именно в зале дома Пашкова прошел первый бал Наташи, хотя сотрудники библиотеки откровенно смеются над этим, ведь в те времена еще не было этого зала. Кстати, библиотеку Румянцевского музея посещал Лев Николаевич Толстой, когда сочинял роман «Война и мир». Его интересовали документы московских масонов. И еще одна загадка. По словам реставраторов, об интерьерах дома Пашкова нет никаких воспоминаний. При том, что среди родственников Пашковых числится Зинаида Волконская, Евдокия Растопчина. Здесь бывали Александр Сергеевич Пушкин с супругой Натальей Николаевной. Масса воспоминаний, но об интерьерах ни слова. Недостаток информации подогревает фантазию. Так возникла легенда о зале Наташи Ростовой.